Не открывай закрытые двери. Автор истории Анна Шахин. Опубликовано на сайте журнал «Планета Эзотерика». Ссылка на сайт в описании под видео. Дорогие друзья, сейчас вы услышите первую часть интересной и большой истории «Не открывай закрытые двери». История новая, и вряд ли вы где-то ее слышали. Она пока даже не полностью опубликована на сайте. По этой причине историю я буду публиковать по частям. На данный момент материала, опубликованного на сайте, хватит где-то на 3 видео. Поэтому ко всем, кому понравится начало данной истории, огромная просьба. Не сочтите за труд пару раз шевельнуть пальцами и поставить лайк, оставить комментарий и сделать репост видео у себя в соцсетях. И еще одно. Будет прямо совсем круто, если вы перейдете по ссылочке в описании на сайт и оставите там под историей свой комментарий. Для этого нужно перейти по ссылке и проскроллить в самый низ страницы. Я думаю, автору будет приятно, и это, в свою очередь, ускорит публикацию продолжения именно этой истории. Ну что ж, прошу прощения за такое долгое вступление и приятного просмотра. Не открывай закрытой двери, когда тебя за ней не ждут. Забытая, не вороши за нею. Тебя, пожалуй, не поймут те, кто ее закрыл нарочно, пытаясь скрыться в мир иной. Но если дверь откроешь ту, они придут и за тобой. «Давай, Серый, шевелись!» — хрипела Танька, толкая его коленом. «Да куда тут? Все ж завалено!» Возмутился тот, выискивая проход в темном, заваленном хламом коридоре. «Тихо! Шш! Не шуми!» Танька застыла и всмотрелась в темноту. Там, в глубине старого, давно покинутого хозяевами дома, казалось, кто-то скребется о стену полуразрушенной печи. И как назло, фонарики погасли один за другим еще 10 минут назад. «Валим, Тань! Мне тут некомфортно!» – прошептал Серега дрожащим голосом. «А вот крысам очень даже комфортно!» – хохотнула девушка и продолжила идти. «Крысы там или нет, но у меня кровь в жилах стынет, когда я представляю, как здесь разлагалась та старуха, чью заначку мы так удачно отрыли». «Потише!» «Что, опять?» – насторожился Серега. «Да нет!» – Таня хохотнула. «А то услышит про заначку и явится». «Да ну тебя!» — гаркнул молодой человек и ускорил шаг. Впереди грохнулось что-то, вроде чайника, после чего, наконец, скрипнула долгожданная дверь. «Наконец-то! Мы вышли!» Серега тряхнул головой, глядя на дальние огни деревни, и принялся стаскивать с онемевших плеч тяжелый рюкзак. «Рано радоваться. Надо еще дотащить эти рюкзаки до машины», подметила Танька, скидывая и свой. «Ну, за этим дело не станет», ответил уже более расслабленно Сергей. «Своя ноша не тянет». Через 20 минут оба уже ехали на своей Ниве, нарушая тишину и покой спящей деревеньки. «Как думаешь, много Михалыч нам даст за эти иконы?» спросила Танька, приоткрыв рюкзак и разглядывая печальный образ Божьей Матери, смотрящей на своего младенца. «Это станет ясно, когда мы очистим их от многолетней грязи, и когда вообще будет видно, в каком они состоянии», пояснил Серега, не отрывая взгляд от ухабистой дороги. «Ну да, и то верно». Танька с некой грустью вздохнула и обернулась, пытаясь рассмотреть в кромешной тьме старой, вымирающей деревне тот дом, из которого они с Серегой еле выбрались. Обычно у них заранее все предусмотрено. Фонарики всегда заряжены. К ним обязательно прилагаются дополнительные батарейки и лампочки. Также в запасе телефоны и даже камера ночного видения. Но сегодня что-то пошло не так. Абсолютно вся техника выходила из строя одна за другой. А запасные аккумуляторы и батареи, как сговорились, оказались разряженными. Да еще под конец дом начал буквально рушиться, предупреждая об этом то одной рухнувшей балкой, то второй. Правда, не до конца. Но и первой им хватило, чтобы понять, что отсюда надо убираться, пока их не вынесли отсюда ногами вперед, как эту несчастную бабку, жившую здесь лет 30 назад. Чего? Всего полтинник? Возмутилась Танька, увидев перед собой скомканную кучку 5000-ных купюр российских рублей. «Михалыч, имей совесть! Я же знаю, какова реальная стоимость этих икон. Да им лет 300, и при этом они в идеальном сохране». «Тогда иди и сама впихивай. Этот идеальный сохран, кому знаешь?» Совершенно спокойно ответил Михалыч. Мужик лет 60, с крупным носом и чапаевскими усами. «Ну ладно, ладно. Пусть это будет на твоей совести». Буркнула Танька, сгребая со стола купюры. «Ой, да кто б говорил?» Хохотнул в ответ Михалыч. «Уж кому следует помнить о совести, так это вам с Серегой». «А что не так?» Возмутилась девушка, недовольно скрестив руки на груди. «Мы что, обворовываем мирных людей? Мы берем оставленное из заброшенных домов. Заметь, и воровством это уж никак не назовешь. Или ты думаешь, что парочка призраков будут против и накатают на нас заяву?» «Если уж на то пошло, то есть еще и духовный суд», — зачем-то сказал Михалыч, понизив голос. «Да брось, не мели ерунды. Моя совесть чиста», — отмахнулась Танька и посмотрела на весь день молчавшего Серегу. «Пошли?» «Пошли», — согласился тот и направился к выходу. «Духовный суд, ну да!» — возмущалась по дороге Танька. «И надо же было ляпнуть такое этому Михалычу. Да если бы этот суд существовал, нам с тобой грозило бы пожизненное до седьмого колена». «Не говори так. Мы с тобой в самом деле, если посудить, лезем туда, куда не следует». «И ты туда же?» — Таня вскинула густую, ровную бровь. «Послушай, да я и сама понимаю, что это не совсем правильно. Но ведь по факту мы не воруем, Серый. Это барахло не было нужно тем, кто жил в тех домах, где его оставили. Но оно нужно нам. Тогда давай вообще никто не будет делиться старыми, поношенными вещами с другими. А ведь они могут быть кому-то очень нужны. Для этого существуют сайты, где люди делятся с нуждающимися ненужным. Разве нет?» «Да, согласен с тобой», — сдался Серега, закуривая сигарету. Серега был высокий, светловолосый парнишка, полгода назад вернувшийся из армии. С Танькой они были соседями, а сам он рос в приюте до взятия над ним опекунства бабушкой. Но и та за время службы внука в армии умерла. Поэтому перспектива быть охотником за забытыми сокровищами казалась ему вполне успешной. Да еще под командованием бесстрашной Таньки, которая еще со школьного двора умела держать всех в узде и ловко командовала ребятами в любой организованной команде. Она была старше Сереги на 7 лет, что внушало ему доверие к ее опыту. Танька не была детдомовской, но семья, в которой она выросла, давала полную уверенность в том, что разницы не было никакой. Ее не смогли воспитать ни мать, ни отец. Первое. Во время очередного похода за грибами неудачно упала в лесу и повредила позвоночник, став овощем-инвалидом до конца недолгой жизни. А второй безбожно запил, запоров свою печень раньше, чем его обреченная супруга успела сделать свой последний вздох. И осталась несчастная женщина, полностью на попечении дочери, которая ввиду несовершеннолетия не могла устроиться никуда. Вообще. Так и начала лазить по брошенным домам. Сначала, конечно, пыталась собирать металлолом, но таскать его на тачках в огород было поистине адским трудом, за который ей бессовестные мужики платили копейки, да еще и приставали. А там и мать скончалась. Тогда-то она и перешла к более тяжелой артиллерии. В округе много брошенных домов, которые, если вспомнить лекции краеведов из местного музея в школьные годы, принадлежали купцам и дворянам, державшим до революции свои усадьбы. Необразованные односельчане и думать не могли, что там могут скрываться настоящие сокровища. А вот Танька додумалась и Серегу вовлекла. Все же в компании не так угнетает хождение по мрачным, скрипучим домам и зданиям. За годы практики Девушка так и не привыкла к этим постоянным скрипам и холодку возле уха. А Серега простой, ответственный. Такому можно доверять. Не сболтнет лишнего никому. Но в родной деревне Танька появлялась все реже. Сняла им с Серегой квартирку в центре. И провинция недалеко, и удобства вроде как есть. Что еще нужно? В деревне болтали, что, мол, в гражданском браке живут молодые. А Танька об этом и не задумывалась даже. Серега ее компаньон и коллега до гроба. Он, вероятно, был такого же мнения о ней. У каждого была своя жизнь. Но это не мешало им быть крепкой командой, по совести делившей между собой полученный доход от всего, что они могли отыскать в недрах умерших домов. Через 3 дня после продажи икон Танька обнаружила через спутниковый навигатор целую брошенную деревню. «Посмотри-ка!» – обратилась она к Сереге, доедавшему свою яичницу. «Где это?» – парень внимательно уставился в экран планшета. «Деревня Ульяновка. 180 км от нас. Глушь полнейшая», – начала объяснять Танька. «Я пробежалась по Википедии и краеведческим сайтам. Не особо богатая была деревенька. Но в годы ее процветания там заправляла одна купчиха, вдова, жадная до кончиков пальцев. На некоторых сайтах ходят байки, что она заставляла своих крестьян работать как рабов. Те умирали пачками, а потом сговорились и замуровали ее ночью в собственном доме, пока она спала, вместе с ее приданым и состоянием супруга. Ее прокляли, как и все, что она имела». Даже нищие крестьяне не позарились на оставленное добро. Можно сделать вывод, что оно и по-прежнему там. «Ага, как же!» – усмехнулся Серега. «Если ты об этом столько материала нарыла, то ты далеко не первая, кто исковырял там все вдоль и поперек». «Я тебе больше скажу, ты же не дослушал?» Танька махнула рукой и продолжила. «После мести купчихи крестьяне долгие годы обходили стороной этот дом. Они умудрялись обводить ее приезжающих время от времени гостей вокруг пальца, говоря, что та в спешке переехала и приказала заколотить свой дом. Таким образом, они отвели от себя наказание. В каких-то косвенных, да и скорее всего выдуманных источниках, говорится, что купчиха долгое время скреблась в заколоченные намертво окна и проклинала всех, кто посмел это сделать с ней. А спустя время... конечно же, притихло. Навсегда, разумеется. Ну а потом революция началась. Смена власти и так далее. Не до ее имения было как-то. Деревенские расселились, деревню опустела. Жили там несколько стариков, да и те померли со временем. Так этот дом и забылся». «И ты в это веришь? Откуда тогда столько инфы об этом?» — скептически прокомментировал Серега. Танька пожала плечами. «Местные байки, сейчас же это модно. Я ничего не утверждаю, но проверить-то стоит, не думаешь?» «Ну, в принципе, не так далеко. Да и потом, даже если там уже бревна не осталось, можно с помощью металлоискателей мелочь дореволюционную найти. За нее тоже кое-что получить можно. Хоть бензин оправдается. Все равно пока в планах ничего серьезного не намечается». «А я про что?» — оживилась Танька. «Сегодня выезжаем, после 9. Уже что ли?» Серега аж булочкой подавился. «А чего ждать? Может, кто-то другой в это время метит на нашу находку?» «Ладно, ладно. Пойду, поставлю батареи заряжаться». К 9:30 Танька и Серега уже выезжали к своей новой цели. «Ты точно ничего не забыл?» — уже 4-й раз спрашивала Таня. «Да сколько можно? Конечно, я все взял». «Просто я не хочу повторения прошлого раза, когда у нас оказались разряженными даже дурацкие фонарики», — напомнила девушка. «И ты хочешь сказать, что это я забыл их зарядить? Я же тебе объяснял, в том доме было слишком влажно, отчего аппаратура и не работала». «Ну-ну», — только и сказала Танька и, укутавшись в воротник куртки, решила вздремнуть. «Разбуди, когда подъедем. Я всю ночь рыла информацию и не спала вообще». «Ладно». Еще какое-то время девушка смотрела на дорогу, где изредка мелькали в темноте придорожные палатки и заправки, после чего ее глаза стали слипаться, мозг погрузился в сон. Время от времени она просыпалась, когда машину слегка подбрасывала на кочках, но со временем сон одолел Таньку полностью. Сначала ей снился вчерашний дом, в котором она бродила в поисках ценных вещей, после чего забрела в совершенно незнакомое ей место. Там было холодно, как внутри айсберга. Таня ощущала этот дикий холод даже во сне, чувствуя, как коченеют ее конечности. Но она не могла найти выход из этого места, похожего на дом, который, в свою очередь, был чем-то вроде лабиринта. Темный и покинутый. Девушка пыталась выйти отсюда, пока холод не уничтожил ее. Но в момент, когда откуда-то издалека полился слабый свет, говорящий о том, что где-то рядом есть выход, из недр жуткого строения раздался тихий плач. Детский. Сердце сжало с такой силой, что Танька позабыла и про холод, и про желание выбраться. Она не могла уйти, оставив того, кто плакал и просил о помощи. И пошла на плач. Сначала он был тихий и едва слышимый, но по мере передвижения все усиливался. Порой, когда Таня заходила не в ту сторону, он утихал. «Где ты, малыш?» – закричала она, ускорив шаг. Стоило ей подать голос, как ребенок заплакал еще громче. Этот плач был до боли знаком ей. Никогда в жизни не хотела бы она еще раз пережить ту боль, но сон снова погрузил ее в тот кошмар. «Я иду, маленький!» – крикнула снова Танька, замечая, как и сама начинает плакать. Голос малыша был совсем рядом, а эти чертовы коридоры все не заканчивались. Девушка бегала по ним, не теряя надежды на то, что найдет его. Но голос уже начал пропадать. «Где ты? Отзовись! Мама здесь! Я пришла за тобой!» – прокричала Таня, вытирая ладонью слезы. С разбега она рванула через очередной коридор и вдруг заметила проем, в котором мелькнула чья-то фигура и блики от огня. Танька резко развернулась и бросилась туда, через секунду встав, как окаменевшая. В углу комнаты стояла ветхая, покрытая слоями паутины колыбель, в которой едва заметно вертелся укутанный в старое тряпье младенец. Танька неуверенно шагнула к нему, но из темноты послышалось предупредительное шипение, и на тусклый свет огня от печи, что стояла в другом углу, вышла та самая бабка, в чей дом Танька с Серегой наведывались вчера. Она узнала ее, поскольку видела старое фото на стене. Старуха смотрела на девушку в упор, буравя ее еле различимыми глазами. Ее перекошенное от ярости лицо с трудом можно было рассмотреть из-под взлохмаченных волос, торчавших из-под старого платка. «Не тронь!» – прошептала Танька, медленно приближаясь к притихшему малышу. Но та снова зашипела, вытягивая вперед костлявые руки с кривыми пальцами. «Не тронь!» – рявкнула Танька и, схватив из колыбели малыша сквозь всю ту густую паутину, рванула прочь. Завизжала вслед диким голосом старуха, но Таня неслась, боясь оборачиваться. Малыш возился и хныкал в ее руках, но она все успокаивала его и крепче прижимала к себе. «Не бойся, маленький, я тебя никому не отдам!» Все, чего хотела девушка, это чтобы эти лабиринты скорее закончились. И там, откуда исходил свет, и правда был выход. Показалась улица, и Таня наконец-то покинула это проклятое место. Переводя дыхание, она свалилась на колени и принялась распутывать лохмотья, чтобы увидеть малыша и убедиться, что с ним все хорошо. Но тот подозрительно притих. «Ничего, сейчас мама тебя покормит», – шептала обрывистым от бега голосом Таня, бережно доставая ребенка. Однако тряпки все не заканчивались. Девушка нервно сдергивала их, а ребенок все не показывался. Ну где же ты? Ну где же ты? Взвыла она, продолжая срывать тряпки. Но под конец, из последнего куска некогда бывшей пеленки, ей на колени высыпались маленькие косточки и крошечная головка, чьи пустые глазницы безжизненно смотрели на нее. «Нет, опять! Я не могу так больше!» Взвыла Танька, прижимая к себе остатки младенца. «Мишенька!» «Эй, Тань, мы, кажется, приехали!» Послышался голос Сереги. И девушка открыла глаза. «Да, уже?» Массируя веки, спросила она, пытаясь забыть то, что ей снилось. «Опять да?» Спросил молодой человек, подъезжая к обочине, откуда виднелись очертания крыши. «Ничего, просто кошмар!» Почти шепотом ответила Таня и вышла из машины. Резкий запах сухой прелой травы ударил в нос. Ветер трепал уже безжизненные ветви деревьев, чья листва с приходом октября почти сошла. «Да, жутковато здесь. И прохладно», – прокомментировал Серый, кутаясь в свою куртку. Танька с минуту помолчала, пытаясь уничтожить в памяти остатки жуткого кошмара, после чего переключилась на реальность и ответила. «Ничего, сейчас зайдем внутрь, а там адреналин не даст нам замерзнуть. Пошли?» Танька первая пошла в сторону деревни, о которой говорила. Да, действительно, в траве различалась старая, заросшая дорога. Но даже в свете фонарей ее можно было не заметить. «Ты травмат взял с собой? На случай, если какой-нибудь звереныш решит нами полакомиться?» Спросила девушка у идущего рядом Сереги. «Да, он же всегда со мной». «Ну и чудно. А то, кажется, в этой забытой богом деревне можно и с медведем поздороваться». «Не нагнетай. Лучше уж призраки». «Да». Сухо согласилась Танька, вспоминая, сколько раз им приходилось сталкиваться с непонятными вещами. По дороге они шли достаточно долго, около получаса. До тех самых пор, пока редкие, давным-давно заброшенные дома не начали появляться все чаще. «Жаль, что на машине сюда не подъехать», – вздохнул Серега. «Если что-то нароем, снова придется все тащить на себе». «А кто говорил, своя ноша не тянет, а?» – поддела Танька, уверенно шагая вперед. Серега не ответил, разглядывая в ночной тьме очертания безмолвных, навечно заснувших домов. Его не покидало чувство, что эти дома следят за чужаками, что им тут не рады. Будто эти груды из сгнивших бревен и кирпичей знали, зачем они здесь, но молчали. «А тут реально жутко. Мурашки по коже». «Мурашки у тебя от холода», – успокоила его девушка и хохотнула. «Днем здесь куда уютнее». «Ты сама-то в это веришь?» «Как знать». Девушка пожала плечами и продолжила идти. Дорога уводила направо, туда, где лес уже почти полностью поглотил остатки того, что некогда было деревней. «И что, предлагаешь нам еще и в лес переться?» Возмутился Серега. «К такому ты меня не готовила». «Ты что, боишься? В жуткие дома лезть не боишься, а в какой-то лес испугался?» «Да не, просто как бы тут не заблудиться. Вряд ли здесь работает навигация». «Не дрейфь, выберемся. Не такие эти дебри и густые. Три осинки», – убедила Танька. «Хе, ну да, как же», – фыркнул Серега и, вздохнув, пошагал вперед. Ребята включили запасные фонари, которые закрепили на кепках, чтобы в случае столкновения с опасными животными и потери ручного фонаря не бежать в полной темноте. «Как тут тихо», – сказала Танька, вслушиваясь в тишину. «Еще бы. Даже живность умнее нас, что не прется в такую тьму неизвестно куда». «Ой, не бубни», – отмахнулась девушка и продолжила идти, ломая ветки под ногами. Показалась первая крыша. «Это не оно?» – спросил Серый, светя фонарем на слившуюся с деревьями крышу того, что когда-то было домом. Нет, не должно. Помнится, карта показывала, что как только начнется лес, будут идти 4 дома. 3 с левой стороны и 1 справа. Где-то через 300 метров от них и будет наш заветный домик купчихи. Да, далековато забралась. Это тебе сейчас так кажется. Раньше здесь небось сад был. Прошло-то уж 100 лет, даже больше. Теперь-то я соглашусь с тем, что вряд ли туда сунется человек в здравом уме, каким бы азартным мародером он ни был. В такие дикие места ни один нормальный человек не попрется. Продолжал комментировать Серега. Но Танька-то знала, что он просто пытается справиться с подавляющим чувством страха. «Ну а кто сказал, что мы с тобой нормальные?» Девушка и сама ощущала сильную неприязнь к этому месту. Но за годы практики она уже приняла за правило, что легким трудом хороший куш сорвать невозможно. Чем сложнее и проблематичнее цель, тем ценнее вознаграждение, тем меньше конкурентов. И по факту это практически всегда срабатывало. Так и сейчас. По сути, ребята могли бы и в дневное время прийти сюда, как и в большинстве предыдущих походов. Но в этом деле Таня ценила гарантию, что никто не побеспокоит их. А в ночное время риск повстречать кого-то из местных ютуберов или просто подростков-хулиганов крайне мал. Лишь пару раз они с Серегой натыкались на группу сатанистов, но все обходилось без проблем. На такой случай у Таньки есть давно вызубренная фраза: «Всем стоять! Работает полиция! Руки за спину, голову к земле!» И все делали ноги в течение нескольких секунд. Сатанисты там или нет, все на заветную фразу реагировали одинаково, проявляя неплохие способности в беге. Поэтому команда не боялась встречи с любыми слоями общества, которые только возможно встретить на заброшенных объектах. Разве что за исключением самой полиции, но то уж точно в таких местах делать нечего. «А вот и наша пропажа», – прокомментировала Танька, когда 4-й дом был давно позади. «Ничего себе!» – выдохнул Серый, у которого даже рюкзак свалился с плеч, когда он увидел крупных размеров дом, который держался лишь за счет удерживавших его, скрюченных стволов и ветвей деревьев, ставших ему опорами. На 2-м этаже, прямо из дома, росла огромная березовая ветвь. «Ну что, ты еще думаешь, что тут мародерили? Да этот домик еще поискать!» Заявила Танька и пошагала вперед, светя фонарем прямо в покореженные ветвями оконные проемы, которые, казалось, гримасничали перед незваными гостями. Лишь в некоторых местах болтались доски, которыми, судя по всему, были заколочены эти окна. Но время заставило гвозди заржаветь, а сами доски сгнить. Серега шел осторожно, внимательно глядя под ноги. Он вообще был осторожен во всем. Ведь если придется бежать, он должен помнить, каким образом это легче всего будет сделать. В данном случае им просто предстоит бежать по прямой дороге, пусть и поросшей травой. Возле дома же под ногами чувствовалась брусчатка. Это Серега определил даже с плотными толстыми подошвами ботинок, которые не пропустят ни острого стекла, ни гвоздей. «Раньше здесь было что-то вроде аллеи», – предположила Таня, тоже изучая брусчатку, поросшую мхом и усыпанную сухими листьями. «А где-нибудь неподалеку конный двор, домики для прислуги, баня и тому подобное?» «Да, смотри», – Серый посветил в сторону. Повсюду чернели полусгнившие бесформенные постройки. «Ну что, купеческая женушка, ставь самовар!» Громко и шутливо объявила Танька, глядя в пустые окна, и пошагала вперед, мурлыча что-то себе под нос. «Вот уж у кого стальной зад, вообще ничего не боится!» Пробубнил Серега и поспешил за девушкой. У входной двери возвышалось крыльцо, козырек которого удерживали 4 каменные колонны. Вернее, некогда их было именно столько. Сейчас же осталось 2,5. Остальные 1,5 были разломаны стволами деревьев, подобно гигантским червям, вылезавшим из стены. Кладка из красного кирпича выглядела более чем ненадежной. Но Танька знала точно, что если деревья удерживают этот дом, то он точно не рухнет еще очень долго. Сама же дверь была деревянной, кажется, дубовой. Но даже такое благородное дерево, как дуб, не осилило испытание временем и сгнило. Окованные петли давно уже превратились в ржавую труху. «Ты готов?» – Танька посмотрела на компаньона. «Ага», – отозвался тот, кивнув. «Ну тогда пошли». Девушка решительно толкнула дверь ногой, отчего-то глухо крякнула и просто отползла в неестественном положении. Под ногами ребят валялись полусгнившие доски, которыми, видимо, была когда-то заколочена дверь. «Осторожнее, в досках могут быть гвозди», – предупредила Таня и, перешагивая их, погрузилась в недры дома. Серега последовал за ней, не беспокоясь о гвоздях. Гнилостный влажный воздух перехватил дыхание. «Фу!» Откашливаясь, выдавил Серега и поспешил надеть маску на лицо. «Да это место настолько затхлое, что даже приятно. Давненько я не встречала таких заброшек. Тут и правда, очень давно не ступала нога человека. И что-то мне подсказывает, что с тех самых времен...» «Хочешь сказать, что те байки вовсе не байки?» Откашлившись, спросил Серега. «Судить нам», — только и ответила Таня, освещая комнату. Это был холл. Слева и справа располагались двери, а вдалеке лестница уходила на второй этаж. Но путь преграждало вездесущее дерево, а весь пол уже зарос травой. «Да, можно грибы собирать», — снова остроумно пошутила Таня, направив свет на траву. «Ну или скосить коровкам угощение. Милота». Надо сказать, что в данной ситуации Серегу не то что раздражали саркастические шутки компаньонки в адрес этого места, но еще и успокаивали и отвлекали от угнетающей атмосферы. Ведь все указывало на то, что с того дня, как ту купчиху обрекли на смерть, здесь не ступала еще нога человека. Вскрикнула Танька, отчего кровь в жилах Сереги похолодела. «Что случилось?» «Да не, ничего. Показалось, что тут змея, а это тень от шнурка моей куртки. Пардон». «Вот дура», — буркнул Серега и пошел в сторону двери. Та уже наполовину была обращена в труху. Одного толчка рукой было достаточно, чтобы остатки двери осыпались в гнилые щепки на пол. С минуту густая пыль не давала фонарю полноценно осветить эту комнату. А когда пыль осела, Серега шустро шагнул внутрь. Это оказалась кухня. Увиденное вызывало у парня мощный рвотный позыв, поскольку в некоторых чугунках и мисках он обнаружил дохлых крыс. Они вообще валялись тут повсюду, сформировав собой приличный склеп. «А это еще что?» Серега заглянул в старую трухлявую кадушку, стоявшую под пологом из паутины. Она была пустой. Но внимательность молодого человека зачастую оборачивалась против него же самого. Ибо в этот раз он заметил глубокие царапины на досках этой кадушки. Царапины от когтей. Будто кто-то выцарапывал содержимое с такой дикостью, что сдирал доски. «Я надеюсь, это не то, о чем я подумал», — прокомментировал вслух парень и поспешил поскорее покинуть эту жуткую комнату. «Серый, иди сюда, скорее!» — позвала из недр дома Танька. Это он сделал с радостью, но знать бы еще, в какой она стороне. Девушка оказалась в соседней комнате, где дверь также обратилась в труху. «Посмотри только!» Таня показала на старинную резную кровать, на которой даже сохранилось постельное белье и подушка. «Судя по всему, это было личной комнатой купчихи. Здесь они с ее покойным муженьком засыпали и просыпались. Делились новостями и, возможно, ссорились. Мирились, надо заметить, тоже здесь. А когда хозяина не стало, Ей пришлось привыкать спать в одиночестве. Да уж, не сладко ей пришлось. Я бы так не хотела. Интересно, умирала она тоже... Дань, прекрати! Не выдержал Серега и покинул комнату. И ему стало действительно дурно. А Танька могла так же быстро разрядить обстановку, как и напрячь ее до пульса в висках. «Пойдем наверх», — без интонации сказала она, выходя за ним следом и направляясь к лестнице. Забраться наверх безопаснее было по дереву, поскольку сама лестница доверия не внушала совершенно никакого. Каждая ее ступень проваливалась под ногами. «Давай руку», — предложил Серега, первым вскарабкавшись наверх. Таня протянула ему руку и подтянулась, оказавшись на полу второго этажа, который так же, как и все остальное в этом доме, не был надежным. Через пару минут команда уже осматривалась. На этом этаже был всего лишь просторный квадратный коридорчик и две комнаты, между которыми была маленькая лесенка на чердак. «Да когда уже закончатся все эти лестницы?» – возмутилась Танька, светя в сторону чердака. «Чем дальше в лес?» – подметил Серега и направился к первой двери. «Осторожно!» – крикнула Танька, после чего раздалось резкое карканье, и Серега замахал руками. Непонятно откуда взявшаяся ворона бросилась прямо на него, но он ловко треснул ей, отчего та сначала отлетела в сторону, а после, непрерывно каркая, улетела по лестнице на первый этаж и на улицу. «Фух!» С облегчением выдохнул Серый и трясущимися от волнения руками толкнул дверь. Но та была плотно закрыта. Они с Танькой переглянулись. «А?» Впервые удивилась девушка, глядя то на парня, то на дверь. «А вот это уже интересно. Я думала, что тут не будет таких дверей, которые нельзя будет открыть с первой попытки». «Ты заблуждалась. Признай это хотя бы раз». «Это же поправимо». Она ответила и резко зарядила по двери ногой. Та громко затрещала и приоткрылась. В это же время с другой стороны что-то упало. Серега напрягся и отодвинул Таньку в сторону, потому что ему показалось, что внутри был чей-то силуэт, когда луч фонаря упал туда. «Не глупи!» – шикнула девушка, но тот прижал палец к губам, призывая к молчанию. Через секунду он ввалился в комнату, направляя свой травмат в ту сторону. «Да ну нафиг!» – взвыл он, пятясь назад.